Летняя жара буквально разлита в воздухе, буквально омывая взмыленные спины. Гимнастерки у всех побелели от многочисленных стирок. Если не стирать, то через несколько дней она встает колом от выступающей соли. Пинчук работает молча. Греби больше, кидай дальше. Студент к этой работе тоже привычный. Миронов от них не отстает. У молодого пополнения сил-то поменьше будет. Вон языки повываливали, и фляги у всех уже пустые. Вова потряс свою. Тоже пусто. «Лопухов, ты куда?» «За водой». «На всех принеси», — припахал Вову сержант. Вова собрал пустые фляги, побежал к колодцу. Минут 10 туда, столько же обратно. Ну и там еще можно передохнуть, пока в очереди за водой стоишь. Все лучше, чем лопатой махать. Путь лежал мимо штаба бригады, возле расположения которой маячили знакомые фигуры с автоматами. Первый взвод. Рота одна, а судьба разная. Первый взвод всегда на охране штаба. Эти почти гарантированно доживут до победы, им в атаке не ходить. А два оставшихся – последний резерв комбрига. Их кинут затыкать брешь, наметившуюся в обороне. И они пойдут вперед с одними автоматами, потому что пулеметы автоматчикам не положены. «Долго ходишь!» – приветствовала Лопухова заждавшееся воды отделение. «Нормально!» – отрезал Вова. «Не одни вы, желающие!» Все поспешили припасть к флягам, пока принесенная вода не успела нагреться и стать железистопротивной. 3% успел напиться еще у колодца, но к работе приступать не спешил. Подождал, пока взводы подгонит расслабившееся отделение, и только тогда взялся за лопату. Мозоли на руках задубели, гайки можно откручивать без ключа. Хач! Два! Хач! Два! Взвод зарывался в Курскую землю. Так прошел июнь. В начале июля жара чуть спала, стало полегче. В ночь на пятое всех разбудила канонада. До фронта еще 30 км, но грохотало знатно. Больше часа длилась артподготовка. Под конец на севере поднялись сполохи. «Катюшами ударили», – безошибочно определил Вова. «Похоже, началось». Остальные с ним согласились. Неизвестно было тогда, когда придет их очередь. Ожидание затянулось. Третий день впереди грохотало, не замолкая даже по ночам. С каждым днем, с каждой ночью все ближе и ближе. Танковые батальоны бригады уже на второй день приняли участие в контратаках против прорвавшихся немецких танков, а мотострелки пока стояли на месте. Шестерка Илов прогудела на небольшой высоте в сторону фронта. «Сейчас причешут фрицев», – проводил их взглядом Миронов. «Как бы их самих там не причесали», – Вова был настроен более скептически. «Не каркай!» Обратно штурмовики возвращались впятером. Сверху на них свалилась пара мессеров. Наших истребителей, как всегда, в нужный момент поблизости не оказалось. Еще один ил задымил, пошел вниз и исчез в огненном вихре. В небо потянулся клуб черного дыма. Никто не выпрыгнул. Немцы набрали высоту и пошли на второй заход. Все отделение, не отрываясь, следило за развитием событий в воздухе. На этот раз атака истребителей уже не была неожиданной. Пулеметная трескотня долетела до ушей автоматчиков, тусклые трассы потянулись в обе стороны. Штурмовики сумели сохранить строй, ведущий мессер свечой ушел вверх, а ведомый, который пошел было за ним, вдруг свалился на крыло, от него что-то отвалилось. Сразу же, высота была небольшая, немец раскрыл парашют. «Сбили! Сбили! Ура!» Только Вова не принял участие во всеобщем ликовании. Его больше интересовало место приземления немецкого летчика. Оно было... «Лопухов, стой! Куда?» Вова рванул напрямую. Пока остальные сообразили, в каком направлении стартовал их товарищ, прошло 5 секунд. Теперь их сапоги бухали в 10 метров позади, и пока Вове удавалось удерживать дистанцию, одновременно отслеживая белеющий в небе купол. Постепенно он начал сдавать, и длинноногий Пинчук принялся постепенно сокращать дистанцию. Но тут забег подошел к концу. Немец как раз успел погасить купол парашюта, когда набегающий красноармеец Лопухов с ноги, как по футбольному мячу, пробил по фрицу. От души пробил. Поначалу он хотел просто пристрелить немца, но разум, пока бежал по полю, все-таки взял верх. За убийство готового языка, тем более летчика, по головке не погладят, тут трибуналом попахивает. Подбежавшие автоматчики добавили немцу сапогами. Тот и не думал сопротивляться, лежал, закрывая голову руками. «Отставить! Прекратить, я сказал!» Сержант пожаловал, наконец, спас фрица. Утихомирить подчиненных отделенному удалось не сразу. Многие порывались поквитаться с вражиной не только за погибших летчиков, но и за собственный страх и обидное бессилие, когда ты роешь носом землю, а сверху тебя безнаказанно расстреливает неуязвимый самолет. Но сержант парень здоровый, справился. А тут и взводный нарисовался. По его приказу немцы подняли с земли, сняли с него кобуру с пистолетом. Раньше, когда его пинали, до этого никто не додумался. Прибрали немецкий парашют, значит, будут бригадные дамы щеголять в новом шелковом белье. Немец постоянно валился с ног. Здорово ему досталось. Если бы не удерживающие его под руки автоматчики, точно рухнул. Теперь Вова смог его рассмотреть получше. Не юноша, лет 25, рост ниже среднего, плюгавый какой-то, лицо испуганное, серое. С правой стороны наливается синяк. Достал-таки кто-то сапогом. Никаких наград под комбинезоном не видно. И это хваленый ас Геринга, которого они так боялись. «Студент, чего он бормочет?» «Просит не убивать его». «Тьфу!» От избытка чувств 3% плюнул летчику под ноги. «Ладно, без нас разберутся», — вмешался сержант. «Пошли обратно». С летчиком действительно разобрались. Без них погрузили в машину и увезли. А на следующее утро начались другие события. Бригадное начальство решило, что без роты автоматчиков у них никак не обойтись. Раз начальство решило, пришлось участвовать. Утром два взвода посадили на танки, и уже минут через 20 полтора десятка бронированных машин с десантом сосредоточились на краю переселка. Утром немцы заняли Васильевку. Взводный указал на домишки, видневшиеся за перелеском. «Приказано их оттуда выбить». «Выбьем, если приказано. Автомат, лопатка, запасной диск на ремне, 2 сотни патронов россыпью в сидоре за плечами». 4 РГДшки и обычный мандраж перед боем. Красноармеец Лопухов к подвигу готов. Только ох, как умирать не хочется. И виду показать нельзя. Молодежь смотрит. Ветеран, ядрить твою. Пш! Пш! Захлопнулись лязгом люки танков, взревели дизели. Танки окутались клубами черного удушливого выхлопа. Скрежетнула передача. Поехали. 300 метров все прошло хорошо. Потом по броне сыпануло пулями. С визгом пошли рикошеты. Кто-то закричал от боли. «Прыгаем!» Автоматчиков сдуло с брони. Остался только Вова. Он никак не мог разжать пальцы правой руки, которые намертво вросли в приваренную к башне скобу. Страх прыжка с несущегося танка пересилил страх смерти, и сейчас 3% страстно хотел оказаться внутри, под прикрытием брони, а не снаружи. Сколько секунд продолжалась эта гонка, он не помнил. Внезапно, клюнув носом, танк встал. Башня начала вращение вправо. Сообразив, что сейчас произойдет, Лопухов кубарем скатился на землю. «Да-дах!» Грохот выстрела оглушил. Танк начал разгоняться. «Банг!» Немецкая болванка, прилетевшая куда-то в правый борт, прервала разгон. Словно споткнувшись, машина замерла, откинулся башенный люк, в нем показалась голова в ребристом шлеме. Банг! Второе попадание. Танк загорелся. Зависть к укрытым броней танкистам мгновенно испарилась. Стряхнув оцепенение, Вова кинулся к нему, понимая, что в любой момент может рвануть боекомплект. В верхнем люке никого уже не было. Либо свалился вниз, либо на другую сторону, ближе к немцам. 3% рискнул высунуться. На лобовой броне висел механик-водитель. Чуть-чуть не успел выбраться. Вроде шевелится. Вова подполз и дернул танкиста на себя. Тот вывалился из люка прямо на своего спасителя и застонал. «Жив!» Пуля взвизгнула по броне, напоминая, что не на курорте, разлеживаться некогда. «Теперь надо быстрее валить отсюда!» Вова затащил спасенного механика за танк, огляделся и, приметив в паре десятков метров вывороченную взрывом землю, направился туда. Воронка была неглубокой, но пару задниц спрятать можно. «Жив!» Танкист промычал что-то невразумительное, похоже, начинает приходить в себя. 3% торопливо отвинтил крышку фляги и сунул в рот механику. Тот закашлялся, выплюнув все обратно. «Пей, давай, и в себя приходи, а мне с тобой нянчиться некогда!» Танк подбили буквально в паре сотен метров от крайних домишек. Когда чужие спины мелькнули перед ними, Вова понял причину столь удачного путешествия от танка в воронку. «Живыми взять хотят, язык им потребовался. А вот хрен вам!» Плена он боялся больше смерти, поэтому последнюю гранату решил оставить для себя. И для танкиста. И для фрицев, если повезет. Как ни старался Вова экономить патроны, а первый диск улетел минуты за 3. «Очухался? Тогда набивай патроны в сидоре и смотри, чтобы от танка не зашли!» 3% сунул танкисту пустой диск. 34-ка продолжала гореть, и вряд ли кто-то рискнет к ней сунуться, но мало ли. А патроны нужно экономить. Вова решительно сдвинул переводчик на одиночное. Пока вроде ни в кого не попал, чувствовалось, что к нему лезут опытные вояки, но ему удавалось держать фрицев на почтительной дистанции. В них тоже стреляли, но без фанатизма, скорее на подавление, чтобы головы было не поднять. Внезапно загрохотало с другой стороны села. Обходившие Вовину позицию спины дружно замелькали в обратном направлении. Одна из них удачно подставилась, и Лопухов успел всадить в нее пулю. Спина дернулась и замерла. От перелеска накатился новый лязг и грохот. Пара танков прошла невдалеке, следом накатилась пехотная цепь. «Вовка, это ты тут воюешь?» Над воронкой навис Пинчук. «Ага, за вас, за всех. Ну чего уставился? Зови санинструктора. Видишь, товарищу танкисту плохо стало». Сдав санинструктору оглушенного, но в общем целого танкиста, 3% прихватив флягу и полный диск, поспешил догнать отделение. Путь проложил мимо подстреленного фрица. Здоровый мордоворот, 1,90 м, не меньше, камуфляж ранее невиданный. Жаль, налегке вылез, только карабин из бруя с подсумками и штыком, ранца не было. Ух, гад! Вова пнул фрица, но тот признаков жизни не проявил. Явный труп. Взвод он нашел на южной окраине в окопах, где ранее оборонялась наша пехота. «А ты чего не прыгнул?» – поинтересовался отделенный. Признаваться, что струхнул, Вове не хотелось. «Решил поближе к фрицам подъехать. Мозоли боялся натереть», – отшутился 3%. «Фрицы на наших позициях толком закрепиться не успели. Да и было их немного. Поэтому и выбили быстро. К 11 часам ни одного из них в селе не осталось». Потом пришла команда занять оборону до подхода стрелкового батальона. Вова привычно вытащил из чехла лопатку и начал углублять поутюженный сначала немецкими, а потом своими танками окоп. Грунт, чернозем, копалось легко, но тут обрушилась часть стенки засыпанного танкистами участка траншеи, и оттуда показался сапог. «Наш, советский. Кому-то не повезло». Лопухов хотел засыпать его обратно, но заметил, что сапог уж больно хорош. Не казенный кирзач, явно пошит на заказ, из хорошей кожи. Наверное, офицер. А может... Нет, размер явно не Вовин, но на такие сапоги, почти не ношенные, можно выменять что-нибудь полезное. Несколько секунд жадность боролась с заповедью, вбитой еще Михаилом Михайловичем, у мертвых ничего не брать. Жадность победила. «Я же не себе, а на обмен», – решил Вова. Первый сапог откопался и снялся относительно быстро. Покойник еще не успел окоченеть. Второй пришлось поискать. Убитый располагался как-то странно, головой вниз, ногами вверх. Танк развернулся практически на нем, перемешав грунт. Откопав вторую ногу, Вова начал снимать с нее сапог. Сильнейший удар в лицо отбросил его метра на полтора – чуть скулу не свернул. Ошеломленный Вова вскочил на ноги, одновременно отыскивая глазами автоматы противника. Никого. И тут до него дошло. «Раненый! Здесь раненый!» Выдернув из земли лопатку, он энергично заработал ею, безжалостно засыпая только что собственноручно углубленный окоп. Подтянулся Миронов, студент, еще народ. Минута через три раненого вытащили из земли. К всеобщему удивлению, он оказался почти целым, только лицо было окровавленное. «Танк прямо на мне развернулся! Как меня крутануло! И носом прям в свои же гранаты! Ни рукой, ни ногой не двинуть! Долго так лежал, уже задыхаться начал, а тут чую, с меня сапог тянут! Я думал, фрицы! Мало того, что почти убили, так еще и сапоги снимают! Дождался, пока он за второй возьмется, и как... «Ты извини, я ж думал, что это немец!» «Да ладно!» — Вова потер скулу. «А у тебя, похоже, переносица сломана. Тебе в медсанбат надо!» Красноармеец осторожно потрогал свой нос. «Уй, больно! Надо идти!» «А сапоги где?» — спохватился 3%. «Какая сволочь их!» Пока Лопухов откапывал пехотинца, кто-то приделал к сапогам ноги. «Жалко!» — расстроился спасенный. — Сам пошил, пока в госпитале лежал. Совсем новые были. — Да не расстраивайся ты, — попытался утешить его Вова. — Были бы они поношенные, я бы на них внимания не обратил. Так что и от новых сапог бывает польза. — Ладно, главное жив, а сапоги я себе еще стачаю. Так и ушел босиком, но предварительно откопал свой вещмешок и автомат. Хозяйственный мужик. Погода окончательно испортилась, повисла низкая серая облачность, зарядил мелкий противный дождь. Гимнастерки намокли, в них стало холодно. Народ попрятался под плащ палатками, у кого были. Немцы пообедали и решили позаботиться о Вовиных товарищах, подбросили огоньку, а потом пошли в атаку. 3% не знал, что ему крупно повезло. Среди минных полей было просто не развернуть крупные силы, поэтому фирменная примочка в виде массированной бомбардировки и танкового тарана здесь не прошла. В атаку пошли 6 здоровенных угловатых танков, приплюснутые башни, длинные стволы, набалдашники дульных тормозов. Тигры. Их картинки задолбали уже, но картинки — это одно, а вот так вживую совсем другое. Про холод все моментально забыли. Вова порыскал по нишам, оставшимся от пехотинцев, нашел 3 противотанковые гранаты, но только в одну старую. Еще 41-го года ворошиловский килограмм уже был вставлен детонатор, а без него граната абсолютно бесполезная вещь. Но хоть с одной повезло. Повезло бы еще раз.